Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слышит. И как каждый вечер рабочей недели, на Радио России программа «Серебряные нити». И так как вечер сегодня осенний и очень мокрый, то в такой вечер приятно вытянуть усталые ноги около радиоприемников, сесть и помечтать о чем-нибудь, например, о деньгах, как это в очередной раз собираемся делать сегодня мы. И тем более приятно, что это разговор небогатой аудитории со вполне небогатым ведущим. Так что я надеюсь, что в наших мечтах мы легко сможем понять друг друга. А так как о деньгах мы разговариваем не первый раз, то мне хотелось бы напомнить, что это ваша просьба, дорогие радиослушатели, ваша, вернуться к этому разговору, и мы возвращаемся к нему. И так как просьба эта ваша, то мы по-прежнему, как каждый вечер, ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 250-0701. Этот телефон, он давно уже действует постоянно и начинает работать с 6 вечера. И сегодня мы по этому телефону ждем от вас ответа на вопрос: что же такое деньги? Это неуловимая виртуальная или психологическая, а может быть, мистическая субстанция? Или это самое материальное, что может быть материальным? Как нам относиться к деньгам, как их правильно любить? Это серьезный разговор, гораздо более серьезный в наше время, чем еще каких-нибудь 15 лет тому назад. И поэтому ваше мнение нам очень важно. И как всегда, ваши вопросы, мнения и, конечно, ваши истории вы можете рассказывать по телефону 250-0701. И на это есть еще 40 минут. А свою историю, как всегда, попробую рассказать я. Мне стало странным, что, несмотря на то, что мы разговариваем о деньгах не первый раз, ни разу еще не звучала еврейская история, поскольку почему-то в отечественном сознании еврейские истории всегда были связаны с деньгами. Так вот, жил да был в стародавние времена раввин Эйсик, и жил он в городе Кракове. Это был благочестивый раввин, и от благочестивости своей он был, конечно, чрезвычайно нищим. И однажды он взмолился к Богу и сказал ему: «О Боже, я служу тебе всю жизнь, и мало того, что у меня большая семья, мне нечем кормить детей, но мне нужно помогать еще и жителям славного местечка под Краковом, а на это у меня уже и вовсе нет никаких денег, и содержать синагогу тоже не на что. Сделай что-нибудь, не дай моим детям помереть с голодом». Обратите внимание, просил он не о себе. Ну и в результате он увидел сон, в котором голос откуда-то из-за тяжелой тучи велел ему отправиться в Прагу, в волшебный город. И там, под большим мостом, Карловым мостом, ведущим к королевскому замку, он найдет спрятанное сокровище. Ну и раввин, как положено по Талмуду, подождал, пока сон повторился 3 раза. И так как он повторился 3 раза, он решил отправиться в путь. Долго и мучительно он добирался до Праги без денег, на перекладных, на каких-то драных повозках, лошадях. Его кто-то бил по дороге. Но все когда-нибудь кончается. Он нашел мост, но не смог к нему подойти, потому что днем и ночью этот мост охранялся часовыми. А при часовых раввин, конечно, не отваживался копать. Но, продолжая слоняться поблизости, Он привлек внимание начальника стражи, капитана, который вежливо спросил его, не потерял ли он что-нибудь около моста. Равин был благочестив, и поэтому он простодушно рассказал офицеру о своем сне. На что, как и положено, скептически настроенный офицер рассмеялся. «Право же, несчастный человек, — сказал он, — ты износил свои ботинки, пройдя весь путь от Кракова до Праги лишь из-за сна? Вот ведь какое совпадение! Ты знаешь, я недавно, — сказал офицер, — тоже слышал во сне голос. И он говорил мне о Кракове. Он велел мне отправиться туда и искать великое сокровище в доме Равина по имени Эйсик. Сокровище можно найти в заброшенном пыльном углу, сразу за печью». Но офицер был скептиком. Он совсем не верил в голоса, услышанные во сне. Равин немедленно глубоко поклонился ему в ноги и поспешил вернуться в Краков. И там, в заброшенном углу своего дома, он открыл доски пола и нашел там сокровище, которое положило конец его бедности. О чем эта сказка? Хотелось бы услышать нам от вас. Где же лежит подлинное сокровище, и почему для того, чтобы найти его, все время нужно предпринять столь длительное и мучительное путешествие? Ну и пока вы раздумываете о том, звонить ли нам или нет по телефону 250-07-01, мы, как всегда, слушаем музыку. И это тоже музыка, которая не звучала в наших передачах раньше, но которая кажется абсолютно очевидной, когда мы обсуждаем тему денег. Я надеюсь, что она всем вам знакома. Money, money, money. Нужны ли деньги, чтобы... Нужны ли деньги мужчине, чтобы завоевать мой ум? Спрашивают солистки ансамбля «Абба». И резонно отвечают. С одной стороны, только их одних недостаточно. Но, в общем, надо же еще съездить в Лас-Вегас. Вот такой противоречивый ответ. Ну и не менее противоречивые мнения существовали на нашем автоответчике до эфира. Здравствуйте. Речь идет о деньгах. Мне кажется, что деньги, они дают свободу. Свободу выбора, где жить, где отдыхать, какими медицинскими услугами пользоваться. Это рычаг, с помощью которого можно воздействовать. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Тамара Ивановна. Знаете, я вот деньгам никогда не придавала значения. Хотя я зарабатываю тяжелым таким трудом, но так же легко с ними расстаюсь. Я считаю, что деньги — это вовсе не главное в жизни, очень, очень не главное. Их никогда никому не хватает. И причем чем их больше, тем люди стараются еще и больше их иметь. И вот отсюда и проистекает стяжание вот этих денег, это жадность, это зависть, злоба, мне кажется, очень многое, многое лежит в деньгах. Много плохих качеств они рождают в человеке. К деньгам надо относиться к такому нечто, такому эфемерному, что сегодня может быть, а завтра и нет. Не жалеть, раздавать эти деньги нуждающимся людям, потому что все равно это все потом вернется. Итак, деньги – свобода, то есть возможность выбора, где жить и где отдыхать. Или фактически зависимость, как говорит Тамара Ивановна, деньги вызывают жадность, злобу, зависть, то есть симптомы зависимости. Выходит, что мы выбираем все время между свободой и зависимостью. Может ли это принести нам тех самых денег для того, чтобы свозить солистку Абу в Монте-Карло? Как вы думаете, Сергей? Алло. Да-да. Здравствуйте. У меня, правда, два вопроса. Вот я вот... Считаете ли вот такая поговорка, что деньги к деньгам идут? Согласны ли вы с этим? И еще вторая, что камень... То есть праведным путем не построишь хором каменных. То есть честным трудом больших денег не заработаешь, только преступлением. Вот у меня два таких вопроса. Так. Вот. Спасибо вам за вопросы. Сейчас постараемся в этом разобраться вместе. Как вы думаете, Александр? Я? Да-да, доброй ночи. Добрый вечер. То тогда я думаю просто. С моей точки зрения, все, что с нами происходит, начинается в нашей собственной голове. Наши с вами точки зрения, Александр, да, на 100% совпадают. Спасибо вам большое. Я это знаю. Ведь не Господь Бог хочет, чтобы мы были нищими. Это просто мы сами часто не можем даже представить себе, насколько мы можем быть богатыми. В мире достаточно богатств на всех. Вовсе не надо кого-то обижать для того, чтобы самому быть богатым. Просто в голове должно лежать богатство, а не нищенство. И вот если в голове нет нищих мыслей, то у человека нет вопроса о деньгах, они у него есть. Это закон. К нему можно как угодно относиться, но это закон. А раз это закон, то он выполняется. Поэтому всякий, кто хочет перестать быть нищим, прежде всего должен из головы своей выкинуть вот это свое нищее состояние. После этого к нему придут и деньги. Это не значит, что он должен лечь пузом кверху. Конечно, он, ясное дело, что если у него было нищее состояние в голове раньше, он должен измениться, а это трудно. Вообще говоря, он должен сначала подумать, а это бесконечно трудно. Большинство очень, к сожалению, затрудняется подумать. Есть еще такая притча, это к прошлой теме о вере, если позволите. Да-да, пожалуйста, Александр. Мы все чему-то верим, да? Некоторые верят в Бога, некоторые во что-то еще, это не важно. Но уровень нашей веры каков? Вот есть известная притча по поводу веры. Женщина под горой живет, все хорошо, замечательный домик, садик, все, но как только дождь, с горы мутные потоки грязи, все заливает, надо убирать. Вот после очередного дождя женщина убирает всю эту грязь, ну, восклицает, как бы: «Господи, ну вот сколько же можно, ну сделай же ты хоть что-нибудь». И вдруг она слышит глаз с небес: «Женщина, а ты веришь в меня?» «Господи, ну конечно, я же каждую субботу там в церковь хожу, конечно верю, как же». «Ну, если ты веришь в меня, то тогда завтра, ровно в полдень, выходи из дома, повернись лицом к горе, закрой глаза и трижды громко повтори: гора, исчезни, гора, исчезни, гора, исчезни. И гора исчезнет. Только ты должна очень верить мне». На следующий день женщина в полдень ровно выходит из дома, поворачивается лицом к горе, закрывает глаза и трижды громко повторяет: гора, исчезни, гора, исчезни, гора, исчезни. Открывает глаза — гора стоит. Она всплескивает руками: «Ну, я так и знала!» Вот это уровень нашей веры. При таком уровне веры, с вашего позволения, никакая гора никуда не денется. То же самое относительно всего, чего угодно: нашего здоровья, наших денег, наших любых забот. Если мы не можем даже в своей голове избавиться от собственных сомнений, а закон простой, он реализует все наши мысли. Он не выбирает хорошие и плохие, это наше право выбора. Поэтому, если кто-то чего-то хочет достичь, так он должен сначала достичь этого в голове своей. Я прошу прощения, может быть, слишком долго. Спасибо, Александр. На самом деле, долго, наверное, но уж очень важно, потому что это на самом деле те мысли, которые я в разных формах и видах пытаюсь сообщить нашим слушателям. Для меня очень важно, чтобы они звучали из другого источника. Ну что ж, а прежде чем как-то прокомментировать то, что сказали вы, и то, что прозвучало в таких, на первый взгляд, разных наших притчах, давайте сделаем небольшой музыкальный перерыв и послушаем на этот раз не Абу, а Бобби Макферрина, современного джазового певца, который споет нам песенку об одном из традиционных предметов, которые нам дают деньги, об автомобиле. И в песенке это звучит искренняя радость, что я так рад своей машине, потому что я могу дать тебе возможность ей управлять, и ты будешь весело смеяться. Вот и все содержание. Если не считать того, что песенку эту многие, то есть не многие, а очень известная наша советская группа без указания авторов воровала, как бы переводила по-своему на русский язык и исполняла, ну, естественно, ради денег. Just a Я попробую все-таки в двух словах ответить на вопросы Сергея, учитывая мнение Александра. Я думаю, что обе пословицы абсолютно правы, потому что деньги к деньгам, между прочим, это и есть та самая свобода выбора, о которой в записи нашей говорила Лена. Поскольку на самом деле, вот обратите внимание, она говорила, деньги дают свободу выбора жить, отдыхать и влиять на людей. Но ведь вся проблема заключается в том, что жить можно ради чего-то. А если человек живет ради денег, то это и называется деньги к деньгам. И это не форма свободы. На мой взгляд, это форма зависимости. Отдыхать можно только от чего-то. Например, от интересной работы, от чрезмерной занятости, от физической усталости, например, в профессиональном спорте. Олимпиада недавно была. А отдыхать ради отдыха или отдыхать с помощью денег, это на самом деле не совсем отдых, это развлечение. А развлечение – это разоблачение себя. Потому что когда жизнь становится непрерывным отдыхом, это мучительно неинтересно. Поэтому деньги к деньгам, поскольку деньги – это материя поглощающая. Когда их нет, кажется, что они дают свободу. А когда их много, выясняется, что ты можешь думать только о них, потому что как только ты о них забываешь, их мгновенно становится мало. Поскольку сзади подступают другие, молодые, злые, которые все время целятся зубами в еремную вену, для того, чтобы у тебя эти деньги отнять. И надо быть очень бдительным. «Праведным трудом не построишь хором каменных», — говорит Сергей. Я думаю, что это верная пословица. Хотя на самом деле вполне праведный с точки зрения закона виртуальный труд по манипулированию денежными массами, такие виртуальные операции, которыми сегодня стали операции финансовые, в общем, на самом деле позволяют уже строить каменные хоромы, если, правда, в стране, в обществе накоплен первичный капитал, да, а первичный капитал никогда и никто и нигде в мире праведным путем не накапливал. Я не думаю, что являются праведными юридически ценные операции с неправедным имуществом. Однако, с точки зрения закона, они праведны. Но мне кажется, что как только человек начинает заниматься только этими виртуальными операциями, он попадает как бы внутрь первого принципа. То есть вместо свободы получает зависимость, потому что ничем другим он уже заниматься не в состоянии. И поэтому вряд ли даже такие юридически честные операции можно назвать праведными, потому что праведное – это подобное праведнику, то есть, в первую очередь, угодное Богу. Ни о каких таких виртуальных денежных операциях, как о праведных, ни в одном законе мира не написано. По-моему, эта пословица в результате тоже становится правой. Еще раз хочу, может быть, по-своему повторить то, что сказал Александр. Вот в чем дело. У бедняка есть своя вера. Это тотальная вера в то, что он бедняк. И у женщины из притчи Александра есть своя вера. Это вера в то, что она не сможет одной молитвой снести горы. Это отрицательная вера в нашу неспособность, беспомощность. Это тоже вера, причем страшная и ни на чем не основанная вера, потому что каждый из нас преодолевал в своей жизни куда как большие трудности, чем те, которые возникли сейчас в связи с нехваткой денег. Проблема в том, что эта вера, если продолжать наш предыдущий разговор, воображение бедняка рисует его бедность и трудности его ближайшего будущего. Бедняк верует в это и непрерывно думает только об этом. Поэтому все окружающие воспринимают его только так и не иначе. Только так, как он этого хочет. А он верит только в то, что он беден, а мир зол и несправедлив к нему, удивительному образу и подобию Божьему, и к нему лично. Всем остальным живется гораздо лучше. Наверное, для того, чтобы бороться с этой верой, надо ее в себе нащупать. Потому что на самом деле грезы бедного человека, грезы, вызванные этим постоянным беспокойством, укрепляют его бедность. А воображение богатого человека, его вера, рисует, как вы сами понимаете, совершенно другие картины. Он считает свои деньги и использует варианты использования богатства, которое у него растет. У богача свои проблемы. Эти проблемы мы тоже недавно с вами обсуждали в передачах, но их очень здорово, по-моему, сформулировал давным-давно святой апостол Павел в первом послании к Тимофею, который сказал: «Ибо мы ничего не принесли в мир, то явно, что мы ничего из него и не можем вынести». Имея пропитание и одежду, чем нам быть недовольными? А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и в сеть, и во многие безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие, безумие и пагубу. Ибо корень всех зол и есть сребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от веры и будут уклоняться от нее. Ну, если просто задуматься о современном смысле этих слов, мне кажется, яснее и не скажешь. Мне кажется, что достаточно просто веры в то, что жизнь на самом деле дала нам то, что мы заслужили, и что сокровище всегда лежит где-то за печкой, то есть у нас внутри. Да, этот образ в притче о Равине тоже, мне кажется, совершенно однозначен. Правда, для того, чтобы понять это, надо иногда совершить очень долгое и очень длинное путешествие. Иногда это путешествие оказывается длиною в жизнь. А совершать путешествие приходится потому, что людям, которые говорят, посмотри внутрь себя, сделай усилия, чтобы извинить свою веру или свое воображение, мы просто не верим. Ну так, слушаем их снисходительно. Но, наверное, они говорят какую-то чушь. Я вот думаю, что очень мало людей попробовали выполнять упражнения из волшебного города. Упражнения по такому косвенному созданию собственной веры в себя. В себя, ни во что больше. А в результате, по крайней мере, одна наша сотрудница, и только один позвонивший в редакцию человек, абсолютно случайным, как им казалось, образом, после этих упражнений, нашли деньги, которые нужны были им, в прямом смысле этого слова, для выживания. Двое. А слушала, наверное, все это, как поэму, гораздо больше народа. Как вы думаете, Лидия Александровна? Лидия Александровна? Да, я слушаю, но вы знаете, меня не предупредили, что я буду в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, это не страшно, ну и что? Мне знаете, что непонятно. Я хочу обратиться к прошлой вашей передаче и спросить, почему вы, когда говорили трактовку о заблудшей овце, вы немножечко исказили текст Евангелия, там совсем не так говорится. Там говорится об отношении... Потому что я совершенно сознательно и сказал об этом в передаче, читал по гностическому Евангелию от Фомы, по апокрифу. Я не считаю себя вправе психологической передачи анализировать священные тексты. Извините. Ну вот тем более, когда наше общество еще только начинает вставать на этот путь, чтобы что-то сознавать, ему делается немножечко не так. Это первое. Второе. Когда говорится сейчас о деньгах, всем понятно, что деньги – это все. Деньги делают власть. Деньги делают все, что хочешь. И когда говорят власти... Это вы только что призывали к истинной вере. Минуточку, я поставил два вопроса. Сейчас можно я скажу? А потом вы меня поправите, если я не права. И когда им говорят, те, кто имеет очень много, они говорят, да, мы живем, но зато как мы живем? Они ни о чем не думают. Они думают только о том, что они у них есть, что они ими им правят, и что нас... А почему мы заслужили? Вот вы сейчас сказали, мы заслужили то, что мы имеем. Мы не заслужили. Нас заставляют думать, что мы это имеем, и что мы должны только иметь то, что мы имеем. Нас обобрали, нас как хотят с нами общаются. Народ ставит щит тогда, когда кому-то нужно, власть имущим. Мы вообще обобраны нашим правительством и находимся в крайней нужде. И я не верила, что мне нужны деньги. Я их ни по какой притче не найду, потому что мне их никто пробовали? Не даст. А вы пробовали? Простите, просто не очень много времени. Я в данном случае не потому, что я хочу сказать, что вы не правы. Я хочу спросить, а вы пробовали? Пробовала. Я что-то не могу их найти. Нет, вы пробовали это делать так, как мы это обсуждали в наших передачах? Пробовала, не могу их найти. А как вы пробовали? Вы не так, скажете? Как обсуждали. А как обсуждали? Ну как, упражнения какие вы делали? Да какие бы я их ни делала, они мне не получаются. Вот так... мне надо 8 000 на ремонт, а я не могу их найти. Как бы я их ни пробовала. У меня 2 500 при этого пенсия. Как я их найду? Кто мне их даст просто так? Сейчас, я даже, может быть, попробую ответить на этот вопрос. Хотя очень трудный, действительно трудный. Понимаете, какая штука? Я считаю, что всем нам... что является абсолютно истинной фраза о том, что каждый народ заслуживает той власти, которую имеет. Потому что члены правительства и все те люди, о которых вы говорите, когда-то были детьми нашего старшего поколения, которое проходило войну, военный коммунизм, социализм и все такое прочее. Это мы их так воспитали. Всех. И наркоманов, и правительства. Более того, хочу напомнить, что это мы их выбирали. Хочу напомнить, что это мы с вами имеем тот уровень образования, который не позволил нам что-то понять. И при этом это мы же с вами считаем себя вправе не читать книжки, например, по экономике. или не задумываться о том, что предлагает нам реклама, в том числе политическая реклама. Ну, не задумываться и все. И голосовать так, как нам говорят. Это только мы с вами виноваты в том, что не имеем собственной точки зрения. Это только мы с вами виноваты в том, что мы не умеем найти точку опоры внутри самих себя. Это только мы с вами виноваты в том, что у нас не получаются какие-то упражнения. Вот Александр притчу рассказывал. Если хотите, дама делала упражнение, связанное с понятием «истинная молитва». Потому что для того, чтобы изменить мир вокруг себя, человек должен поверить в то, что он это может. Да, нас так не воспитывали. Что ж теперь мы будем родителей в этом обвинять? Или, может быть, русскую ментальность, широкие степи? Да, мир стремительно меняется. Но это мы с вами не можем измениться. Вы думаете, у нас, если нас много, нет возможности остановить воровство? Есть. Мы сами платим эти взятки, потому что так проще, чем связываться. Это мы с вами боимся всего, даже собственной тени, выйдя на улицу. Никто, кроме нас, нашего с вами будущего, изменить не может. Сокровище, оно все время прячется в нашем отношении к жизни. И никто не обещал, что будет легко. И, кстати говоря, самая поразительная проблема заключается в том, что хорошо тем только, у кого денег много, говорят те же самые люди, которые говорят, ну, например, что я не по тому тексту цитировал слова Христа. Сознательно не хотел углубляться в богословский спор. Правда. Людмила Петровна, что думаете вы по всему этому поводу? Людмила Петровна... Да. Я хочу сказать насчет денег. Есть такая хорошая пословица, такая хорошая. Денег либо нет, либо их не хватает. Наверное, она какая-то немножечко даже мудрая. То есть она говорит о том, что нужно воспитывать какие-то потребности человека. Иначе просто, наверное, они будут расти без... Но это, очевидно, возможно в разумном и стабильном обществе. А у нас, в принципе, нужно деньги зарабатывать. Людмила Петровна, а как и кто будет делать общество разумным и стабильным? Вот кто это будет? Государь-император? Нет, у нас так сейчас нестабильное общество. Мы свихнулись тем, что одних оставили без копейки, а другим дали источники неимоверного обогащения. И это, конечно, сделала власть. В принципе, я ходила на все демонстрации, чтобы за Ельцина и все прочее, но вышло как-то так. Вот вы говорите, я боялась, не боялась. Я даже была тогда, когда там должны быть танки идти. Но я просто хочу сказать, что это в разумном обществе нужно зарабатывать деньги, а не получать от какого-то дяди, там, министра и так далее. Вот. А у нас случилось по-другому. Поэтому нам сейчас очень трудно об этом рассуждать. Вот только все, что я хотела сказать. Трудно, конечно, трудно. Потому что сначала нам нужно сделать наше общество разумным. Совершенно с вами согласен, Людмила Петровна. Однако разум общества – это разум каждого его члена. Вот этот самый разум, в том числе по отношению к деньгам, потому что я глубоко убежден, что на самом деле деньги, необходимые для жизни, это субстанция действительно психологическая. И если мы сумеем найти в себе силы, чтобы поверить, что эти деньги мы в состоянии получить. Может быть, стоит еще раз через некоторое время поговорить о том, что для этого можно сделать. Сегодня я не успеваю. То на самом деле мы все-таки, мы, разумные люди, имеем возможность их не только выпросить у кого-то, но и заработать. Поскольку мы же с вами говорили о том, что даже у богатых ведь совесть... это дело не только их внутреннее. Совесть — это что-то вроде голоса Бога, в какого бы Бога мы ни верили, в глубинах нашей души. И поэтому, может быть, вы правы в главном. Сначала нужно просто научиться радоваться тому, что есть. Может быть, если просто мы не будем сжимать кулаки, а попробуем все-таки сделать что-то, какие-то из упражнений, которые помогают нашему сердцу, то тогда мы и будем счастливы, как об этом поет в прощальной песенке Бобби Макферрин «Спокойной ночи». А мы с вами по пятницам продолжаем говорить о любви, и следующий раз наш разговор о более приятных вещах, о проблемах первого свидания. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.